Глава 15. Виктория. Тишина, наступившая в душе после разговора в его кабинете, оглушает. Она не пустая, не мирная. Она густая, звенящая, как воздух перед сильнейшей грозой. Я жду. Я не сплю ночами, прислушиваюсь к каждому шороху. Но Мирон не звонит. Его адвокат выходит на связь с моим и говорит сухим, ничего не выражающим голосом. «Мой клиент просит время на рассмотрение ваших условий». Я прекрасно понимаю, что это значит. Он не рассматривает. Он ищет лазейку, пытается понять, как вывернуться, как обойти расставленные мной капканы. Он привык побеждать, а я внезапно перестала проигрывать. Я больше не наивная женщина, верящая пустым обещаниям. Пока он думает, я должна действовать, дышать, жить. Мы с детьми на каникулах в нашем доме в Италии. Не ожидала, что он станет для меня ловушкой. Большой, роскошный, наполненный дорогими безделушками, которые мы когда-то выбирали вместе. Каждая вещь, каждая фотография в рамке — укол в душу. Вот мы в Венеции, смеемся, кормим голубей. Вот он держит на руках новорожденного Артема. Его глаза сияют таким счастьем, что сердце сжимается от боли. Здесь, на этом диване, Мирон целовал меня в шею и шептал, что я самая красивая. А вон там, у камина, месяц назад он сказал, что уходит. Призраки прошлого счастья стали моими мучителями. Дети у друзей... Я солгала им, что у мамы срочные дела. Я не могу здесь находиться. Мне нужно место, где нет его следов, где есть только я и мое будущее, наше с детьми будущее, каким бы оно ни было. Руки лежат на руле Бентли, машина мчится сама, будто знает дорогу. Я еду по старому забытому шоссе, ведущему к морю, к вилле моей бабушки. Я не была здесь лет 10, наверное. Мирон считал это место слишком старомодным, несоответствующим нашему статусу. Он морщил нос и говорил: «Вика, здесь пахнет плесенью и бедностью. Мы можем снять целый курорт, если ты хочешь этот кусок пляжа». Он предпочитал стерильные пятизвездочные отели с личными дворецкими и видами на чужое облагороженное море. А я обожала этот старый, немного облезлый дом, с его резными ставнями, покосившимся балкончиком и неповторимым запахом морской соли, смешанным с ароматом дерева и роз, которые когда-то сажала моя иностранная бабушка. Здесь я была просто Викой, счастливой девочкой. Останавливаю машину на заросшей травой и полевыми цветами площадке перед ним. Вилла, нет, даже не вилла, а просто большой старый дом стоит на самом обрыве. Отсюда открывается вид, от которого перехватывает дыхание. Бескрайняя синь моря, сливающаяся с горизонтом. Белоснежные паруса яхт вдали, как бумажные кораблики, и золотая полоска безлюдного пляжа внизу. Сердце замирает и ноет одновременно, от восторга и от щемящей боли утраты. Как же мы могли забыть об этом месте? Как я могла позволить ему убедить меня, что это нечто второсортное, недостойное нас. Это было первое предательство самой себя и, пожалуй, самое горькое. Я захожу внутрь, ключ скрипит в замке, пахнет пылью, затхлостью и тишиной. Под ногами громко скрипят половицы, нарушая многолетний сон, но свет льется изо всех окон. Он играет в миллиардах пылинок, танцующих в воздухе, словно золотистые мошки. Он живой, и этот дом живой. Он просто спал, ожидая, когда его разбудят. Я медленно обхожу все комнаты, касаюсь шершавой поверхности стен, смотрю на потрескавшуюся, но все еще голубую краску на потолке в гостиной, на старый камин, в котором мы с бабушкой жарили картошку. Я зажмуриваюсь и не вижу запустения. Я вижу потенциал. Жизнь. Вот здесь, где сейчас паутина в углу, будет большая светлая кухня-столовая, где мы будем собираться по утрам, завтракать и смеяться. Здесь гостиная с диванами и тем самым камином, где будем играть в настольные игры зимними дождливыми вечерами. А наверху — комнаты для детей. Светлые, уютные и еще несколько отдельных для гостей. Небольшая, уютная семейная гостиница. Наш семейный бизнес, наше спасение, наша крепость. Идея озаряет меня, как вспышка молнии. Да, именно так. Я срываюсь с места, достаю смартфон и делаю несколько снимков под разными углами. Потом, почти не дыша, набираю номер человека, которого нашла по рекомендации моего адвоката. «Она железная леди, но с душой», — сказал он. «Это архитектор. Женщина лет 50 с умными, добрыми глазами и, как оказалось, железной хваткой. Ее зовут Алина Викторовна. Она приезжает через 2 часа, невысокая, подтянутая, с седыми короткими волосами и внимательным взглядом. Ходит по дому молча, что-то помечая в планшете, щупает стены, стучит по ним костяшками пальцев, заглядывает в подвал. «Ну что, Виктория?» Наконец она поворачивается ко мне, убирая планшет. «Вы хотите восстановить это как семейное гнездо или как коммерческий проект? Вложения и сроки будут кардинально различаться». Я глотаю воздух, собираю всю свою волю в кулак. Мой голос звучит тихо, но четко, без дрожи. «И то, и другое. Хочу, чтобы это был дом для меня и моих детей, наш настоящий дом, и чтобы он мог себя содержать. Небольшая бутик-гостиница, очень личная, очень душевная, такая, чтобы люди чувствовали, будто приехали в гости к друзьям». Алина Викторовна смотрит на меня пристально, оценивающе. «Фундамент крепкий», — заключает она деловито. «Стены добротные, из хорошего кирпича. Дом строили на совесть, но перекрытие нужно укреплять, коммуникации менять полностью. Вода, проводить канализацию, крышу перестилать, электрику всю — это дорого. И долго, очень долго. Деньги есть». Для меня это звучит как самое главное заклинание, как мантра силы. Не его деньги, мои, те, что я отвоевала, что принадлежат мне и детям по праву. И время. У меня его теперь предостаточно. Я хочу, чтобы все было сделано качественно. И тайно. Никакой огласки в прессе, никакой помпезности. Ирина Викторовна смотрит на меня с внезапным пониманием. Ее взгляд смягчается. «Я читала о вашей ситуации в российских газетах. Простите за бестактность. Вы делаете правильно. Строить новое. Не сидеть в старом, разрушенном, пусть и золотом. Доверьтесь мне. Мы сделаем из этого места конфетку». В ее словах нет ни капли жалости. В них есть уважение, профессиональное и человеческое. И в этот момент, стоя посреди пыльного зала с осыпающейся штукатуркой, осознаю, что я больше не жертва памяти. Не Вика Волкова, брошенная жена олигарха. Я заказчик. Я хозяйка. Я архитектор собственной жизни. Мы заключаем договор, и на следующий день на вилле появляются первые рабочие. Тихие, сосредоточенные ребята, присланные Алиной Викторовной. Я приезжаю сюда каждый день, иногда одна, иногда с младшими детьми. Они в восторге от приключения, от тайны, бегают по пустым комнатам, и их смех эхом отзывается под высокими потолками, оживляя стены. «Мама! Это правда наш дом?» Дочка, Лиза, смотрит на меня широко раскрытыми, серьезными глазами, пока мы выбираем цвет краски для ее будущей комнаты. Она тычет маленьким пальчиком в образец нежного персикового цвета. «Правда, родная, наш с тобой и с братьями. Ты сможешь сама решать, какие обои клеить и как расставлять мебель». «А папа будет с нами тут жить?» Ее невинный вопрос повисает в воздухе, острый как лезвие. Я замираю на секунду, потом опускаюсь на корточки перед ней, беру маленькие теплые ручки в свои, смотрю прямо в ясные доверчивые глаза. Нельзя врать, нельзя создавать иллюзий. «Нет, солнышко, Папа будет жить отдельно, но он будет приезжать к тебе в гости, обязательно. Мы будем видеться, мы просто теперь будем жить по-другому, в своем доме, вот в этом». Она смотрит на меня, и я вижу, как в детской головке идет сложная работа. Потом Лиза кивает, не до конца понимая, но чувствуя мою твердость, уверенность, и тут же переключается на образцы обоев с кроликами. «А можно с вот этими кроликами? И розовую кровать?» «Можно все, что захочешь», — смеюсь я легким, искренним смехом. Дети принимают новое место сразу, без лишних вопросов. Для них это большая игра, новое гнездо. Для меня — битва. Битва за их будущее, за наше право дышать своим воздухом. Однажды вечером я сижу на старой, немного шаткой веранде с чашкой горячего чая и наблюдаю, как рабочие аккуратно выгружают из машины новые, уже готовые стеклопакеты. Солнце клонится к закату, окрашивая все в золотые и розовые тона. Ко мне подходит Артем, мой старший, мой оплот, мой почти взрослый сын. Он смотрит не на меня, а на море. Красивое юное лицо, серьезно и озабоченно. «Мам, ты уверена, что хочешь вот так все вложить в это?» Он, наконец, поворачивается ко мне. «Это почти все твои сбережения, все, что ты...» Он не договаривает «все, что ты забрала у отца». Он понимает слишком много для своих лет. «Не все. Улыбаюсь, и моя улыбка ему, наверное, кажется безумной. Лишь то, что он отдал сразу. И это лучшее вложение из всех возможных. Я вкладываю в наш покой, Артем, в нашу независимость. Я больше не хочу зависеть от его решений, его настроения, его денег. Никогда». Он молчит, переваривая, потом вздыхает. «Он звонил мне вчера. Спрашивал, чем ты занимаешься, где пропадаешь целыми днями. Говорил, что ты, наверное, сошла с ума от горя и тратишь деньги на какую-то прихоть, на пустые проекты». Сердце на мгновение замирает, а потом начинает биться чаще, гневно и горячо. Так вот как, шпионит, использует для этого собственного сына или пытается настроить его против меня. Старая, как мир, тактика. «Что ты ответил?» Мой голос тише ветерка, но Артем слышит. «Я сказал, что не знаю, что ты много ездишь по делам, решаешь какие-то вопросы, и что...» Он делает глубокий вдох. «Что он потерял право знать о твоей жизни, когда ушел к другой женщине?» Гордость за сына затмевает на мгновение боль и гнев. Я протягиваю руку и сжимаю его сильную мужскую ладонь. Артем уже не мальчик, он мой защитник. «Спасибо, спасибо, сынок». «Он...» Артем замолкает, подбирая слова. «Он сказал, что Карина куда-то уехала на съемки нового проекта, кажется, надолго. Его голос звучал устало и одиноко». Я жду, жду, чтобы во мне шевельнулась знакомая предательская жалость к Мирону, та, что заставляла прощать ему раньше слишком многое, но внутри лишь холодная уверенность и горькое удовлетворение. Идол, ради которого он рушил все, оказался с ногами из глины. Его большая новая любовь сбежала при первой угрозе финансовым невзгодам, оставив любовника одного разбираться с последствиями. Как я и предполагала, любовь, построенная на роскоши, без роскоши умирает. Его одиночество — это его выбор, Артем. Как и мое счастье, теперь мой собственный выбор. Я не хочу его слушать, не хочу его видеть. Пусть подписывает бумаги и оставляет нас, наконец, в покое. Мы начинаем новую жизнь с чистого листа. Я обнимаю сына за плечи. Мы вместе смотрим, как заходит солнце, окрашивая море в багрянец и золото. Я слушаю стук молотков и спокойные деловые голоса рабочих. Вдыхаю полной грудью воздух, пахнущий свежей стружкой, краской, звездкой и соленым морем. Воздух свободы. Воздух моей новой, только начинающейся жизни. Буря еще впереди, я знаю это. Суд, унизительный раздел имущества, слезы детей, трудные тяжелые разговоры. Но здесь, в этом старом доме, спящем на краю обрыва, я впервые за долгие месяцы чувствую себя не Викторией Волковой, брошенной женой миллиардера. Я чувствую себя Викой, Викой Сомовой, хозяйкой, творцом, матерью, строящей крепость для своих детей. Я знаю, никакая буря меня уже не сломит.